Глава 17. Красная зона, резиденция Джитау, главный жилой купол центрального поселения, планета Кедрония, 4КВ67, 2.3, системы Абеллары, 12 Симпрария, 416 года эры восстановления. Кроме Вольска, Маркова, Гвен, Гело и Чендрасекара, посмотреть секретные записи с зараженной базы Волт Армстридж захотели еще три офицера Джитау. Двое из них ранее служили на Волт Армстридже. Их присутствие в красной комнате было сочтено полезным, как и присутствие ксенобиолога из кедронийского отдела службы. Пока Гело согласовывал с руководством все допуски и разрешения, за окнами центрального купола наступила светлая кедронийская ночь. Две луны, обращающиеся вокруг планеты, освещали поселение как две огромные голубые лампы. Гело появился в сопровождении ксенобиолога местной Джитау, молодой темнокожей девушки в лейтенантской форме. То, что форма оставляла для обозрения, заставило мобилизоваться присутствующих мужчин. Тут не обошлось без селекции. «Какая-нибудь правнучка или внучка высококачественного секс-клона», — подумала Вольск. «Хотя и среди потомков рожденных тоже встречаются яркие красавицы. Изредка, но встречаются, та же Гвен, например». Советник представил лейтенанта Тама Шайнер, специалист по ментальному воздействию ксеноморфов. «Редкая специализация», — заметила Гвен. «Вы, коллега, вероятно, учились у доктора Гардиан?» «Я училась на Альфе-Альфе». «Я ничего не слышала об альфийской школе ксеноменталики. Она засекречена». «Даже для доктора Гвен?» — усмехнулся Марков. «Наверное, какой-то невообразимый уровень секретности». «Давайте перейдем к делу», — прервал детектива Гело. «Техники посоветовали часть материалов посмотреть в трехмерке, а часть — на плоском экране». «Начнем с плоских», — предложил Марков. «Вы не возражаете, баронесса?» «Нет». «А вы, Тама?» «Я здесь не старшая». «Тогда приступим». Тиранеец жестом предложил Таме сесть на диван рядом с собой, но девушка предпочла отдельное кресло. Вольск подмигнул Маркову. «Облом». Детектив пожал плечами. Гело достал из сейфа черный цилиндрик, носитель информации типа сверхзащищенный. Проектор мигнул, принимая заключенный в неразрушимую кристаллическую оболочку волосок-флешку. Над столом зажегся прямоугольник серебристой плазмы. Его цвет сменился на темно-серый, потом появилось изображение. Экран показывал обширное помещение с металлическими стенами. На ближнем плане матово отблескивали ступени лестничного марша, на дальнем высились штабеля стандартных транспортных контейнеров. «Это одна из грузовых платформ карантинного терминала Волт Армстриджа», — пояснил один из офицеров Джитау, в прошлом служивший на базе Волт Армстридж. «Туда выгружают, то есть выгружали транспортные модули и контейнеры с возвратившихся кораблей». «Тут впервые заметили гыргов», — уточнил Гело. «Гыргов?» — переспросил Вольск. «Так их называют ящеры». «Ящеры пищат», — сказал Марков, — «на пределе слышимости для наших ушей». «Это приблизительная транскрипция издаваемых ими звуков. Предупреждаю всех, это название засекречено». «Кто бы сомневался», — хмыкнул детектив. «О, вы видели? Там, внизу. Темные пятна движутся, Гвен подалась к экрану. Можно увеличить?» «Пожалуйста». Весь экран заняло изображение нижней части одного из контейнеров. По его внешней поверхности сползала желеобразная темная масса. На полу темное желе собиралось в круглую лужицу. «Органический субстрат?» — предположила Тама. «Вряд ли», — не согласилась Гвен. «Это похоже на колонию каких-то метазои, например, мирандийских медуза альпестрис». Примечание. «Метазои многоклеточные», — конец примечания. «Вершинных медуз», — растолковала Тама офицерам Джитау. «Вот», — показала на экран арпикранка, — «видите? Они разделяются, отползают друг от друга, потом снова сползаются. Это колония метазои с дискретной динамикой. Но они такие медленные», — изображение мигнуло. «Это та же запись», — через 6 минут прокомментировал Гело. «Около контейнеров вспух темный сферический пузырь, чуть крупнее человеческой головы. Медузы собрались у его основания, образовав что-то похожее на подставку для глобуса. Внезапно в пузыре мелькнул свет». «Люминофоры?» — удивилась Гвенвей. «Сейчас запись воспроизводится с 10-кратным замедлением», — вместо комментария сообщил советник. Присутствующим показалось, что пузырь увеличился и налился нестерпимым блеском. На мгновение свет залил все пространство, ослепил видеокамеру. Когда вспышка погасла, пузырь исчез. Но рядом с контейнером возникли большие темные силуэты. Масштаб картинки изменился, они снова увидели всю платформу, но теперь там металось полдюжины многоногих тварей размером с большую собаку. «Это тоже с замедлением?» — спросил Марков. «Да. Они такие шустрые. Невероятно проворные твари. На одной из записей такой зверек пробежал 20 метров за 0,3 секунды». Марков присвистнул. «Откуда они взялись?» Гвен выглядела ошеломленной. «Такой мгновенный и многократный прирост биомассы не может быть!» «Аналитики на Альфе тоже зашли в тупик», — согласился Гело. «Единственное данное имя объяснение, если, конечно, это может считаться объяснением, эти медузы каким-то непонятным для современной физики способом создали межпространственный портал, тот темный пузырь. Через него в карантин проникла другая форма чужой жизни или другая форма этого же вида — гырги, молниеносные хищники». «Такого не бывает, советник. Я не физик, но из школьной программы знаю, что для создания межпространственного портала размером с молекулу, но не связанного с природными темными путями, необходима энергия, сопоставимая с энергией термоядерного взрыва. Эти медуз... эти существа способны генерировать такую мощность?» «Предложите иное объяснение». «Мне надо подумать. Нет, это все за пределами возможного». «Пределы возможного никому не известны. Это философия». «Конечно, не физика и не биология, леди Вэй, я не спорю. Но согласитесь, 400 лет назад никто ничего не знал о темных путях. 350 лет назад самые выдающиеся ученые ставили под сомнение белые камни, смеялись над самой возможностью существования подобных минералов. Большой космос неисчерпаем. Философия, советник, все это философия. А я не философ, я не умею опираться на одни лишь догадки, перепрыгивать через полосы незнания». «Смотрим дальше?» «Да, конечно. Дайте большее замедление. Я хочу понять, как организованы тела этих тварей». «Это уже сделано. Давайте посмотрим на модель-реконструкцию, созданную ксенобиологами управления Д», — предложил Гело, переключая проектор. «Они после изучения записи нарисовали трехмерное изображение гырга. Довольно детальное, на мой взгляд». Плоский экран погас, из его темного прямоугольника выдвинулся золотистый куб триковизора. Прямо над столом возникло объемное изображение жутковатого шестилапого монстра. Массивное взлобье ксеноморфа защищала мощная гладкая броня, оставшуюся поверхность тела покрывали черно-красные игольчатые щитки, глаз не видно. Задние лапы гораздо длиннее и мощнее двух передних пар. Модель гырга напомнила Вольску тысячекратно увеличенные изображения земных блох. Тело ксеноморфа выглядело защищенным и экономно организованным. Неведомый мир миллионы лет оттачивал и шлифовал плоть этого хищника. В первые секунды после появления модели Вольск почувствовал омерзение. Никогда раньше он не испытывал подобного ощущения, острого, спазматического, граничащего с кратковременным удушьем. «Нет хвоста», — констатировала Тама. «Коллега, посмотрите на его конечности», — обратилась к ней Гвен. «Это не членистоногая и не торопода, скорее какая-то извращенная орнитопода, если судить по задним конечностям». Примечание. Термины для классификации древних рептилий по типу строения ног: тероподы — звероногие, орнитоподы — птиценогие. Конец примечания. «И, по-моему, вон те первые две пары ног не совсем ноги, это много челюсти». «Возможно, но маловероятно. И вот, кажется, щель между головогрудью и брюхом. А может быть, это его пасть? Здесь защитные пластины раздвигаются. Похоже, там прячется выдвижной орган». «Данная визуальная модель», — вклинился в разговор ксенобиологов Гелу, — «способна отображать гырга в движении. Включите ее, Вангель». «Изображение монстра начало двигаться». «Оно обычно бегает на задних ногах, но по вертикальным поверхностям движется и на передних», — определила Гвен Вэй. «Но почему оно бесхвостое? Как держит равновесие?» «Противовес появляется во время бега». Гело коснулся задней грани куба, и у модели из-под щитков выдвинулось нечто раздвоенное и гибкое, отдаленно напоминающее хвост. Яйцеклад? Метаболизм и размножение грыгов — отдельные темы. У нас есть интересные записи. Не дожидаясь согласия ксенобиологов, Гело вновь переключил проектор на плоский экран. На нем одновременно появились четыре изображения помещений, снятые разными камерами. «Жилые блоки базы», — прокомментировал советник. «Съемка сделана через 42 минуты после полной изоляции карантинной зоны. Запись производится без замедления». На верхней правой четверти экрана суетились люди. Возможно, они готовились к эвакуации, собирая личные вещи в большие серебристо-зеленые рюкзаки. Внезапно с высокого потолка на людей посыпались грыги. Их было много. Они двигались так быстро, что казались помехами на экране, а не живыми существами. За несколько секунд обширное помещение покрылось кусками человеческой плоти и пятнами крови. Грыги прижимались к разорванным телам людей нижней частью брюха и замирали. На других сегментах экрана происходило то же самое. Гибли люди, их убийцы оседлывали останки своих жертв. «Они едят?» — не выдержал Вольск. «Жрут», — уточнил Марков. «Да, мы наблюдаем процесс питания ксеноморфов», — подтвердил Гело. «На брюхе за раздвижными пластинами у них такой зубастый хобот. Им они заглатывают мясо. Но самое интересное будет дальше». Все, собравшиеся в красной комнате, молча наблюдали, как грыги пожирают человеческое мясо. При этом их тела увеличивались. Над спинными щитками монстров надувались знакомые пузыри. «Там под щитками колонии медуз», — догадалась Гвен. «Это симбиоз двух видов. Медузы открывают...» Она осеклась. На экране начали вспыхивать пузыри-порталы, но монстров не стало больше. «Они отправляют употребленную пищу в свой мир», — объяснил советник. «По крайней мере, так полагают наши физики. Порталы на спинах ксеноморфов работают только в обратном направлении. Это передатчики. А вот теперь смотрите внимательно. Грыги высаживают десант медуз-приемников». Изображение изменилось. Все пространство экрана занял выдвинувшийся хвост грыг. С хвоста на пол сползали уже знакомые зрителям студенистые существа. Через несколько минут колония медуз надула портал, он вспыхнул, и сквозь вспышку в зараженную комнату впрыгнуло несколько новых грыгов. После вспышки портал исчез. «Фантастика!» — выдохнула Тама. «До сих пор остается неясным, как они прорвали изоляцию карантина», — сказал Гело. «С помощью порталов», — предположил один из офицеров Джитау. «Изоляция не пропустила бы медуз за пределы карантинной зоны», — не согласилась Тама. «Она не пропустила бы даже фрагмент вируса». «Значит», — подытожила Гвен, — «сами грыги размножаются только в своем мире. В другие миры они пребывают уже созревшими особями. Или иначе, самки грыгов не могут проходить через порталы, проходят только самцы, добытчики пищи. Значит, самки или очень большие, или что-то еще. Наши ксенобиологи полагают, что грыгов производят огромные яйцекладные матки, не способные пройти через портал», — подтвердил советник. «Самцы отправляют маткам пищу и кормят своими выделениями медуз-симбионтов. При такой схеме метаболизма необходимы огромные орды самцов-охотников. С такими существами трудно бороться». «Но можно», — сказал Чандрасекар. «Самое уязвимое звено в этой семейке — медузы-приемники. Без грыгов они практически беззащитны». «Может, да, а может и нет». Тираниец уже не сидел на диване, а ходил по комнате. «Вы вчера говорили, советник, что в карантинную зону после заражения были посланы командос. Мы можем посмотреть записи боя командос с грыгами?» «Только на плоском экране». Советник поколдовал с пультом, и на экране вновь возникли штабеля транспортных контейнеров. Карантинный терминал кишел грыгами. Вспыхивали и гасли порталы-приемники. Наступающие цепи киборгов и бойцов флотских командос появились с портовой стороны терминала. В первой линии шла полусотня темно-серых роботов-пауков, за ними наступали две дюжины бойцов. Одетые в зеркально отблескивающие скафандры, вооруженные ранцевыми огнеметами и смартганами, они двигались полушагами-полупрыжками. Так ходят солдаты, мышцы которых усилены механикой тартановых экзоскелетов. Примечание. Экзоскелеты — внешняя биомеханика, надеваемая на тело. Предназначена для усиления и убыстрения моторики человеческого организма. Конец примечания. Внезапно киборги рванулись вперед, поливая ксеноморфов жидким огнем. Хаотическое мельтешение грыков мгновенно прекратилось. Ксеноморфы со всех сторон с удивительной слаженностью и ошеломляющей быстротой атаковали врага. Только теперь стало понятно, как их много. Они кидались на киборгов и бойцов, не считаясь с потерями, опрокидывали их, разрывали скафандры ударами когтистых лап. Киборги сопротивлялись дольше. Даже когда пауки тонули в пузырящейся массе гибнущих ксеноморфов, их оружие продолжало жечь и плавить врага. Облако плотного черного дыма скрыло побоище. «Полный цур!» — Марков не отрывал глаз от экрана. «Вы это видели?» «Покрытие боевых скафандров сделано из волокон мономолекулярного кремния. Их невозможно порвать. Их даже фреза не берет». «А киборги?» — напомнил один из офицеров. «Там вообще кристаллическая броня». «Мощные лапы, острые когти», — отозвалась Гвен. «На сельве водятся ящерицы. Базилискус фоборра, которые раскусывают крепежные струны. А они тоже из монокремния. Не надо было вообще отправлять туда людей. Зачем их туда отправили? Почему не послали одних роботов?» На ее вопросы никто не ответил. Тем временем на экране бой закончился полной победой грыгов. Человеческих тел не было видно под толстым ковром копошащихся и подпрыгивающих ксеноморфов. Что-то непонятное произошло и с неуязвимыми киборгами. Они не шевелились. Дым затянул терминал. Советник выключил проектор и дополнил. Есть признаки того, что гырги или медузы могут ментально подавлять сознание людей. Расчеты аналитиков показали, что реакция бойцов перед гибелью была либо замедленной, либо неадекватной. Они не должны были так быстро сдаться. «А что случилось с пауками?» — поинтересовался Чендрасекар. «Я хорошо знаю эту модель. Это роботы-терминаторы, смонтированные на платформе МК-7. Их производят на Аурелии завод компании «Эльдотроник». Они способны часами плавать в концентрированной серной кислоте, выдерживают прямое попадание термического заряда. Их броню, леди Вэй, не порвут никакие сверхтвердые когти, даже не поцарапают. Потеряв все лапы и зрительные блоки, они продолжают сражаться и убивать». «Я отвечаю за свои слова, я видел их в деле». «Как получилось, что эта мерзость вывела их из строя? Каким оружием?» «Мы не знаем», — ответил Гелу. «Базы больше не существует. У нас остались только записи, переданные на Альфу в режиме онлайн». «А съемки с других камер?» «Есть записи с верхних камер терминала, но там все закрывает дым. Это была лучшая из записей боя». «А ваши аналитики не заметили среди гыргов лидирующих особей?» — спросила Тама. «Они все одинаковые?» Один из аналитиков высказал предположение, что высокий уровень согласованности действий гыргов во время боя связан с присутствием среди них особого ксеноморфа-координатора гырга-царя или нескольких таких царей. Но компьютерный анализ внешнего вида и действий всех зафиксированных камерами 8605 ксеноморфов не подтвердил этой гипотезы. У них не выявлены признаки морфологической или поведенческой иерархии. Несколько особей отличались нестандартным строением тела, но это скорее были неполноценные, искалеченные экземпляры. Они медленнее двигались, не создавали порталов. Наши аналитики утверждают, что гырги обладают уникальной однородностью популяции. Они все одинаковые, словно сошли со сборочного конвейера. Аналитики не исключают, что явно неполноценные или нестандартные экземпляры не способны проходить через порталы, или их сразу после рождения выбраковывает матка. «Знания о матках нам очень пригодились бы. Самцами в таких сообществах обычно управляют матки. Могла ли матка управлять ими, не покидая своего мира, через портал?» «Не исключено. Но и объективных свидетельств телекратии у нас нет». Примечание: телекратия — дистанционный контроль или управление. Конец примечания. «А данные химических анализаторов у вас имеются?» — спросила Гвен. «Да, в помещениях, где появлялись гырги, резко возрастало содержание в воздухе аргона и метана. Вероятно, это связано с их метаболизмом. Другая версия — через принимающие порталы вместе с гыргами на Волт-Армстридж частично проникал воздух с их гнездовой планеты». «Вторая гипотеза мне нравится больше. Замечу, что очень немногие из разновидностей ксеноморфов могут быстро приспособиться к атмосфере земного типа, насыщенной кислородом. Для внеземных организмов кислородная среда слишком агрессивна. Возможно, гырги пришли из кислородного мира. Или они вообще не дышат, — предложил свою версию тиранеец. Они могут использовать свой запас газа. Или использовать его до времени привыкания к новой среде, — предположила Тама. Возможно. Пока их мир не найден, они неуязвимы. Все наши миры для них мясные фермы. Интересно, а гормиты знают, где находится родина гыргов? Я согласен с вами, доктор Гвен, — поддержал Арпикранку Гелу, — особенно насчет мясных ферм. Хорошо сказано. И я думаю, что путь к планете гыргов начинается в темном агрегате. На 9КВ40, двоеточие 2? Нет. Судя по данным киборгов, это просто зараженная планета. Гнездовой мир гыргов и медуз, как его сейчас представляют себе наши биологи, должен кишеть миллиардами этих тварей. А на 9КВ40, двоеточие 2, ничего подобного не наблюдается. Значит, разгадки надо искать на Фаренгу? Не исключено. Поэтому нам и надо найти информацию, собранную экспедицией доктора Анволи. А вдруг там есть то, что приведет нас к изначальному миру гыргов, к обиталищу их маток? — Это подсказка извне? — спросил Марков. — Откуда? — переспросил советник. — От знающих. Ведь каждый раз, когда владыки империи слышат совет ниоткуда, в этом замешаны знающие. — Это не моя компетенция, детектив. Знаю, что не ваш советник, а чья? Ваша группа решает свою задачу. Ищет данные пропавшей экспедиции Анволи. Другие подразделения Джитау будут решать другие задачи, очерченные нашими координаторами. Мы военные, а вы подписали контракты. Так давайте, детектив Марков, будем делать каждое свое дело и не будем выходить за положенные нам пределы. И очень жаль, очень-очень жаль, что исследование черного ящика теперь зависит от воли наместницы Унну. Мы, кедронийцы, хорошо знаем ее характер. Наместница в 9 случаях из 10 говорит «нет».